Глава 4. Я проснулся от назойливого яркого света, который лез в глаза. Проморгался. Надо мною склонился седой бородатый мужчина. Он хмурился, глядя на меня. Мне в его внешности сразу что-то показалось знакомым, но он представился раньше, чем я успел сообразить, с кем имею дело. «Александр, вижу, вы пришли в себя. Меня зовут Дата Заурович. Я отец Гии», — произнес он заметным грузинским акцентом. Я хотел было ответить, но разлепить губы оказалось не так-то просто. Во рту сильно пересохло. Кое-как справившись с этим делом, я произнес: «Рад познакомиться». Дата Заурович улыбнулся. «Я говорил с лечащим врачом. Он уверил меня, что уже к вечеру вы сможете передвигаться самостоятельно. Они задели крупный сосуд. Была большая потеря крови. Но сам порез не глубокий, никакие внутренние органы не задеты». «Это хорошо», — кивнул я. «Так что я распорядился, чтобы вас доставили вечером к нам домой. На всякий случай у нас будет дежурить медсестра». «Я даже не знаю, спасибо, но мне немного...» Я хотел сказать, что мне неудобно из-за такого внимания, но Дата Заурович перебил меня. «Это меньшее, что я могу сделать», — произнес он серьезным тоном, после чего сдвинул кустистые брови и добавил: «Гии очень повезло, что ты был рядом. Ты смог защитить моего сына тогда, когда сплоховали профессионалы, пролив свою кровь. Поэтому я и моя семья перед тобой в долгу, который едва ли удастся когда-то отплатить». Я чувствовал, что должен ответить как-то подобающе, но как назло в голове была звенящая пустота, а еще она немного кружилась. Наконец-то я выдавил: «Ну а для чего еще нужны друзья?» Дата Заурович широко улыбнулся. «Это верно, верно. Ты ведь уже познакомился с моими по дороге, с Бадри и его замечательной дочкой, и с Эдиком. Мы ведь тоже вместе многое прошли. Кстати, жена Бадри, Инна Гивиевна, была школьной учительницей Гочи и Гии, преподавала английский язык. Мы вот так и познакомились. Когда начались сложные времена, держались вместе. И до сих пор держимся». «Это здорово», — ответил я, искренне улыбнувшись. «Но вижу, ты в себя приходишь», — удовлетворенно кивнул отец Гии. «После меня к тебе зайдет доктор. Расскажет подробнее все и даст рекомендации. Если у тебя есть какие-то просьбы, говори, все сделаем». «На самом деле есть», — ответил я. «Я только перед вылетом узнал, что у Гии 31-го день рождения. Подарок не успел купить, но взял с собой достаточно денег. Нужен ваш совет, чтобы ему понравилось». Дата Заурович выпрямился и задумчиво погладил бороду. «Серьезный вопрос. Знаешь что? Когда тебя выпустят, я заеду за тобой, и вместе мы навестим еще одного моего старого друга. Договорились? Он поможет нам с подарком». «Спасибо», — кивнул я. «И еще момент. Те, кто на нас нападал, они пытались убить Гию? Почему? Месть или угроза? Кто они?» «Ты задаешь правильные вопросы», — кивнул Дата. «Это были люди моих врагов. Они пытались похитить Гию, чтобы получить рычаг давления на меня. А вот тебя действительно хотели убить. Им ни к чему лишний свидетель и тем более заложник. Ты не подумай, что Гия легкомысленный и потащил тебя в город ночью безо всякого прикрытия. Его сопровождали мои телохранители. Мы всегда так делаем, и в тот вечер было так же. Но моих людей смогли отвлечь, имитировав подготовку нападения местных наркоманов, которые облюбовали гору». Он вздохнул. «Гия думал, что они рядом, и рассчитывал на них. Так что то, что вы смогли продержаться так долго – настоящее чудо». Он сделал паузу и поглядел в окно, за которым светило яркое солнце. «Вы большие молодцы. Но мне пора. Дел еще очень много. Я заеду где-то после обеда, как доктор позвонит». «Спасибо», — ответил я. Дата Заурович кивнул и вышел из палаты. Сразу после него в помещение вошел врач в белом халате. Это был пожилой грузин, сухощавый, с глубоко посаженными глазами и острым носом. «Ну, здравствуйте, молодой человек», — сказал он на чистом русском, совершенно без акцента. «Как себя чувствуем?» «Гораздо лучше», — честно ответил я. «Только слабость и во рту сухо». «Это нормально после такой потери крови», — ответил доктор. «Вам, должен сказать, очень повезло. Через пару-тройку недель будете как новенький. Операция прошла очень удачно. Нам даже поле расширять не пришлось, хватило раны. Но и дренаж из плевры почти не потребовался. Вся кровь наружу вытекла. Иначе все могло быть куда более опасно. Но это детали. Давайте перейдем к рекомендациям». Я приподнялся на локтях и обнаружил, что на левой руке у меня стоит капельница. «Что такое?» – забеспокоился доктор. «Да сесть хочу», – ответил я. «А то лежа разговаривать неудобно. Сейчас». Он подошел ко мне, приподнял подушку и облокотил ее на спинку. Потом помог мне занять полусидячее положение. «Так лучше?» «Гораздо», – честно ответил я. «Только теперь я получил возможность полноценно оглядеться». Я лежал в двухместной палате. Соседняя койка пустовала. Кровати и ремонт были советскими, я такие помнил с глубокого детства. Деревянный подоконник, покрытый пожелтевшей и растрескавшейся краской. Стены наполовину синие, а выше человеческого роста белые. Старинные люминесцентные лампы под потолком. Так вот, спиртное в ближайшую неделю не рекомендуется категорически. Разве что завтра можно 50 грамм хорошего сухого вина под бой курантов. Он подмигнул. То же самое с физическими нагрузками. Пару недель никаких, потом можно потихоньку добавлять. Даже если вам будет казаться, что вы совершенно выздоровели, раньше нельзя. Может быть опасно. Это важно. Вы ведь спортом серьезно занимаетесь, так? Ну не то чтобы, попытался возразить я. Не скромничайте, по вам видно. В общем, не спешите, если не хотите выбить из строя на месяц или более. Дальше рекомендую показаться послезавтра. И еще раз через неделю. С этим могут быть проблемы, вздохнул я. Почему? Мне нужно улететь раньше. Ясно. Тогда покажите мою работу другому доктору, чтобы он проконтролировал заживление. Только тут я сообразил, что ранение могло стать настоящей проблемой. Я не мог прийти в университетскую санчасть с дыркой от ножа. Сразу начали бы расследование. Мне это было совершенно ни к чему. Но как быть? Швы-то снимать надо будет в любом случае. По просьбе Дата Зауровича я использовал новые нитки. Они пока в большом дефиците, но технология очень перспективная. Эти швы не нужно будет снимать. Положа руку на сердце, я думаю, что все будет в порядке, даже если бы вы вдруг совсем уехали по своим делам. Но как доктор я обязан предупредить, что лучше держать все на контроле. «Спасибо», – кивнул я. «Как снимут питательный раствор, вам принесут завтрак. Есть можете смело. Чем больше организм получит питательных веществ и энергии для восстановления, тем лучше». «Я постараюсь», – пообещал я. Аппетита я совсем не чувствовал. Напротив, меня слегка подташнивало. Я опасался, что из еды снова предложат что-то грузинское, вроде хинкали. Однако столовая тут оказалась более привычной, соответствующей советскому антуражу больницы. Меня покормили картофельным пюре, паровой тефтели и куриным бульоном. К собственному удивлению, я съел все подчистую, после чего захотел спать и не стал отказывать себе в этом удовольствии. Проснулся я от легкого прикосновения к плечу. Открыл глаза. Возле меня стоял Дата Заурович и еще какой-то незнакомый, здоровый мужик в черном костюме. В руке мужик держал два пластиковых пакета. «Как отдохнул, Саша?» – спросил отец Гии. «Спасибо, отлично», – ответил я, после чего не смог сдержать зевок. «Мы принесли одежду, подобрали по твоей мерке», – ответил он. «Бумажник и документы тоже там, в пакетах. Мы забрали их из хранилища. Надеюсь, ты не против?» «Они не испачкались?» – обеспокоенно спросил я, представив себе объяснение с ночфаком по поводу окровавленного военника. «Нет, все в порядке», – улыбнулся Дата. «Ты одевайся пока. Если нужна помощь, зови, мы будем за дверью». «Спасибо», – кивнул я. Одежду мне подобрали отличную, все качественное, брендовое, с европейскими и английскими ярлыками. Я даже не пытался прикинуть, сколько это могло стоить. И без того ясно, что попытки выяснить это могли быть восприняты с большим негативом. Отец Гии и его помощники предусмотрели все, даже нижнее белье и носки. Поэтому, когда я вышел из палаты, то чувствовал себя новым человеком. И в какой-то степени так оно и было. После того, как я пришел в себя, у меня внутри будто что-то щелкнуло, и я перестал панически бояться последствий своего вмешательства в ход истории. Если любой человек, в том числе и я, может погибнуть вот так запросто, буднично, в один момент, то какой смысл беспокоиться? Так что я твердо решил, что буду делать, что нужно, и будь что будет. У входа в больницу нас ждала Волга. Я и Дата Заурович разместились на заднем сидении. Его охранник сел вперед, после чего мы тронулись. Денек был теплым. На солнце воздух прогрелся, кажется, градусов до 10-12. Не верилось, что завтра Новый год. Напротив, в воздухе отчетливо пахло весной и все тем же вездесущим запахом топящейся бани. Я улыбнулся, представляя себе, как встречу свою первую, настоящую весну в этом времени. В Москве образца 97-го. «Что доктор сказал, как быстро вернешься в норму?» – спросил Дата. «Пара недель», – ответил я. «Кстати, спасибо за нитки, а то я не знаю, что со швами пришлось бы делать. Сводили бы тебя в хорошую клинику в Москве в выходной», – ответил он. «Не проблема». Но мне показалось, что так лучше будет, да и шрама практически не останется. Так что после праздников как раз сможете возобновить тренировки с Гией. «Да, хотелось бы», – согласился я. Мы пробирались в центр по набережной вдоль реки. Справа, на горе, маячила телевышка, возле которой меня ранили. «Кстати, как у Гии дела?» – спросил я. «Так не понял, он не пострадал?» «У него все в порядке», – улыбнулся Дата. «К тебе рвался, но я пока что не пустил, учитывая нашу договоренность о подарке. Так что увидитесь дома. Он там с братом пока время проводит. Пускай хоть поговорят нормально, а то почти год не виделись. Для братьев это многовато». Я кивнул в знак согласия и вдруг вспомнил про свою сводную сестру. До несчастного случая остались считанные дни, а у меня даже плана до сих пор не появилось. Ясно, что надо как-то изменить расписание того рокового дня, но как это сделать? Поговорить с мамой? От самой такой возможности у меня что-то сжималось внутри, а к горлу подступал комок. Казалось бы, детские невзгоды и обиды давно похоронены под ворохом новых событий и всего того, что случилось потом. Но вот я снова здесь и чувствую так, как будто этих 30 лет не было. «О чем задумался?» – спросил Дата. «Что-то серьезное, да? Наверное, тебе следует знать, что Гия здорово переживает о случившемся, винит себя». «Да, но не об этом», – ответил я, после чего повернулся и посмотрел ему в глаза. «Скажите, как вы считаете, откуда берутся такие отношения в семье, крепкие, как у вас?» Дата улыбнулся. «Есть две вещи, через которые человеку очень сложно переступить», – начал он. «Первое – это воспитание, когда в детстве закладывается понятие, что семья – это святое, то человек будет ему следовать. Но это лишь половина дела. Воспитание не работает там, где появляется любовь». Дата улыбнулся и сощурился на по-весеннему ярком солнышке. Вот со вторым бывают большие проблемы. Человек понимает, что такое любовь, уже будучи зрелым. А отношения начинаются гораздо раньше, когда играет кровь и по молодости кажется, что все красивые девушки именно те самые. Но для того, чтобы семья была счастливой и в ней росли такие же счастливые дети, которые в состоянии построить новую счастливую семью, необходимы оба этих составляющих – воспитание и любовь. «Ясно», – кивнул я и отвернулся. «У нас, советских людей, послевоенного поколения, были большие проблемы, иногда с обеими составляющими», – вдруг добавил Дата. «В конце концов, это привело к катастрофе, потому что не было осознания проблемы и системной работы по ее решению. После войны осталось слишком много неполных семей. Женщинам приходилось много работать. Детьми заниматься не было времени. Так трещину дало воспитание. А потом наступили 60-е, которые принесли понятие о свободной любви, и это стало началом конца». Он вдруг взял меня за руку и крепко сжал. Я снова повернулся к нему. Он глядел на меня серьезно, с каким-то странным выражением, в котором было одновременно и раздражение, и печаль. «В конце концов осталась только оболочка», — сказал он. «Знаешь, как быстро эта оболочка спадает, обнажая гнилое нутро людей, которые мертвы изнутри». «Нет, наверное», — сказал я. «Ты задаешь правильные вопросы, Саша, и я чувствую, что ты каким-то удивительным образом сохранился для лучшего. Это дает надежду. Но ты должен еще многое узнать». Он вздохнул и отпустил мою руку. «Помнишь, ты в самолете познакомился с Бадри?» «Конечно», — кивнул я. «Знаешь, чем он сейчас занимается?» «Кажется, автомобилями торгует», — ответил я. «Верно. А знаешь, что он говорит про тот город, Тольятти, куда он ездит по делам?» «Нет», — ответил я, — «что это проклятое место, что его нужно засыпать солью и сравнять с землей». «А знаешь, почему?» — спросил он и тут же сам ответил. «Потому что слишком многие слишком быстро там переродились. Люди, которые вчера по утрам повязывали пионерские галстуки и клялись верности идеалам коммунизма, вдруг стали совершенно безжалостными убийцами. И ладно бы еще просто убийцами, там целый город живет впроголодь, только потому, что прибыльное и перспективное предприятие насухо выдаивают люди, которые там же и родились. Заставляют голодать своих бывших соседей и детей, буквально». Он вздохнул. «Да, у нас тоже много чего случилось. Но знаешь, в чем принципиальная разница? Тут мы устроили войну из-за того, что у разных сторон были разные идеалистические представления о будущем нашей страны. А там, в этом Тольятти, сотни молодых людей убили друг друга только из-за денег». Сначала я хотел промолчать, но потом понял, что дата в какой-то степени меня провоцирует, проверяет на конформизм, поэтому спросил. «Но ведь и сам Бадри встроился в эту схему, разве нет?» «Верно», – кивнул Дата. «Он и его партнера нашел уязвимое место упырей, которые сидят в руководстве завода. Точнее, три уязвимых места. Они тупые, жадные и ленивые. Он предложил лучший схематоз по поводу прибыли, тем самым оттесняя от кормушки откровенных кровопийц. А знаешь, что он делает на эти деньги? На ту часть, которая идет лично ему?» «Нет», — ответил я. «Так понимаю, этими вещами делиться не принято». Дата рассмеялся. «И это тоже верно», – кивнул он. «Конечно, часть денег он тратит на другие проекты. Вкладывает, чтобы упрочить свое положение. Скупает активы. А знаешь, откуда у него хорошее отношение с клиникой, где тебя зашивали? И почему к тебе отнеслись как к самому дорогому пациенту? Он помогает клинике?» «Не клинике», – Дата покачал головой. «Об этом никто не знает, кроме его ближайших друзей. Но он оплачивает лечение всем детям в Грузии, у которых нашли лейкемию. Вообще всем, понимаешь?» «Понимаю», – кивнул я. «Хорошее дело. Но детям, голодающим в Тольятти, от этого, наверное, не легче?» Я упрямо поглядел Дата в глаза, и тот не отвел взгляда. «Молодец», – кивнул он. «Теперь ты поймешь, что детям из Тольятти должны помогать друзья их семей. Местные. Вот как это работает. А начинается это все с того, о чем мы говорили. Воспитание и любовь». Дата улыбнулся. В этот момент «Волга» остановилась возле двухэтажного дома в старой части города. У магазинчика, над которым была латунная надпись грузинскими буквами.